Глава 3. Сексуальные расстройства и зависимости. Гала — имя, которое сегодня вызывает одну неизменную ассоциацию с женщиной, которая была музой и моделью великого Сальвадора Дали. Но кроме того, Елена Ивановна Дьяконова, так звали Галу по паспорту, являлась еще и женой Поля Элюара и любовницей Макса Эрнста. Эта женщина была убеждена, что настоящее творчество и свободная любовь тесно связаны. Когда она вышла замуж за Дали, он разрешил ей иметь столько половых партнеров, сколько ей захочется. А она заявляла: «Жаль, что моя анатомия не позволяет мне заниматься любовью сразу с 5 мужчинами». Кем она была? Нимфоманкой? Развращенной женщиной без принципов или экспериментатором? Сегодня сложно поставить диагноз, не имея возможности поговорить лично с этой экстраординарной женщиной. А вешать ярлыки, основываясь на слухах и сплетнях, это непрофессионально. Тема сексуальности в нашем обществе репрессирована. С ней связано много стыда, вины, предрассудков. О ней сложно говорить, особенно если речь идет о сексуальности ненормативной. Но что же такое норма? Как менялись представления о сексуальности в разные эпохи? С позиции своего времени человеку часто кажется, что понятие нормы — это что-то стабильное, незыблемое и неизменное, но это далеко не так. Античность отличалась свободой нравов. В вопросах секса никаких ограничений не существовало. Это нашло яркое отражение в мифах о греческих богах, славящихся своими сексуальными затеями. Зевса, пожалуй, можно даже назвать первым пансексуалом, не имеющим никаких рамок в сексуальной сфере. Гомосексуальность не подвергалась осуждению. Но с приходом авраамических религий, контролирующих, устанавливающих мораль и использующих чувство вины, все изменилось. В средневековье сексуальность была феноменом, признаваемым только за мужчинами. Женщина по средневековым представлениям сексуальностью не обладала. Она выполняла функции деторождения и воспитания и не имела права голоса в вопросе выбора партнера. Часто браки заключались задолго до достижения совершеннолетнего возраста. Помимо брака у женщин было только 2 пути – монастырь или бордель, где о ее сексуальных потребностях тоже никто не заикался. Однополые отношения в средние века считались смертным грехом. Эпоха Возрождения принесла некоторые послабления. Хотя церковь все еще имела огромную власть над людьми, к религии начали относиться с меньшим пиететом. За гомосексуальную связь все еще могли казнить, а женщину могли арестовать за голую щиколотку, но отношение к таким преступлениям стало намного более либеральным. Женская сексуальность оставалась под запретом вплоть до середины 20 века. Однако после сексуальной революции 60-70-х годов этот феномен начал активно изучаться учеными разных направлений. Одним из них был американский сексолог Альфред Кинси, который первым попытался измерить сексуальность людей и создал шкалу, где помимо гетеросексуальности, гомосексуальности и бисексуальности появилось еще одно деление – асексуальность. Важно! Если в вашей семье не принято обсуждать сексуальность и темы секса, это не значит, что у всех членов вашей ячейки общества все в порядке. Отсутствие здоровой коммуникации часто как раз и приводит к проблемам. Секс – важная часть жизни любого взрослого человека. В последнее время тема сексуальности активно эксплуатируется в искусстве и масс-медиа, однако в обычных семьях она остается табуированной. Недостаток сексуального просвещения и огромное количество мифов приводят к тому, что физически здоровые люди начинают испытывать трудности в интимных отношениях. Это сказывается на самооценке, семейной жизни, ментальном и даже физическом здоровье. Для начала поговорим об общих проблемах сексуальной сферы, даже независимостях. Ведь большинство людей не решается обсуждать тему секса со своими партнерами, но на приемах у специалистов, тех же психотерапевтов или психологов, этот вопрос всплывает регулярно. Чаще всего пациенты приходят ко мне со следующими сложностями. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин. Характеризуется сильным психологическим напряжением и тревогой перед половым актом, что приводит к нарушению эрекции или потенции. Сексуальная несовместимость в паре, возникающая из-за разной половой конституции или разных предпочтений партнеров. Порнозависимость. При такого рода зависимости, как при наркомании, человеку все время требуется повышение дозы, все более жесткий и извращенный контент. В какой-то момент зависимый понимает, что реальные люди его уже не возбуждают, отношения не складываются, а ему остается только серфинг по порно-сайтам. Гиперсексуальность, мешающая построению длительных стабильных взаимоотношений. Маниакальные состояния при бар, нимфомания, сексоголизм, комплекс мисс Салины и так далее. Низкая либидо и или невозможность достичь оргазма, связанные с приемом антидепрессантов или других психотропных препаратов. Нарушения в сексуальной сфере, связанные с приемом наркотиков. Тревога как причина сексуальных нарушений. Эректильная дисфункция и снижение либидо у мужчин могут быть вызваны эндокринными заболеваниями, сосудистой патологией или атеросклерозом, но почти в 80% случаев их причиной становятся психогенные факторы, и повышенная тревожность едва ли не главный из них. Тревожные люди с заниженной самооценкой постоянно думают о том, как произвести хорошее впечатление на партнера, переживают, что он о них думает. Травмирующий или неудачный первый опыт мешает им сконцентрироваться на самом процессе, заставляет все время переживать о том, все ли в порядке с эрекцией. В результате напряжение убивает возбуждение, и человек снова получает негативный опыт, подкрепляющий его страхи. Пациентам, которые зациклены на качестве своей эрекции, я обычно предлагаю такое задание – заниматься сексом без пенетрации. Что это значит? Вы можете практиковать любые ласки, но без генитального контакта. И как только пациент перестает фиксироваться на поддержании эрекции и расслабляется, все происходит само собой. Не менее пагубно влияют на сексуальные отношения партнеров страх забеременеть и страх заразиться каким-то заболеванием. В любом случае, решать проблемы со страхами нужно с психотерапевтом. У меня был тревожный пациент, долгое время живший жизнью примерного семьянина, и вдруг он захотел покуролесить. Принял наркотики, занялся сексом на стороне и подхватил уреаплазмоз. Супруга, конечно, узнала, и в отношениях начались проблемы. Но главное, у него возникла навязчивая мысль, что он подцепил ВИЧ. Мне пришлось работать с его страхами довольно долго, потому что у пациента сформировалась сверхценная бредовая ипохондрическая идея, которую нельзя было разрушить никакими логическими аргументами и справками от ведущих врачей страны. Почему Виагра не помогает людям с тревожными расстройствами? В попытке справиться с тревогой перед половым актом, некоторые мужчины прибегают к Виагре, но зачастую разрекламированный препарат разочаровывает и не дает ожидаемого эффекта. Чаще всего причина заключается в том, что препарат принимается не по инструкции. Пациенты не рассчитывают дозировку, не учитывают свой вес, время приема и так далее. Например, выпивают таблетку перед походом в ресторан, и пик действия приходится на момент ужина. А когда приходит момент переходить к действиям, концентрация активного вещества в крови падает и нужного эффекта не наступает. Более серьезные последствия ждут тех, кто превышает дозировку. Вместо эрекции они могут получить сильную головную боль, нарушение давления, аллергическую реакцию, а в пожилом возрасте дело может кончиться летальным исходом. Категорически нельзя сочетать Виагру с нитроглицерином. Я знаю случаи, когда возрастной мужчина принял препарат и умер прямо в душе отеля, где встречался с молодой любовницей. Несчастной девушке пришлось объясняться с полицией и женой погибшего. В итоге у нее развилась тяжелая психологическая травма по типу ПТСР. Она стала бояться отношений вообще. Не нужно забывать, что Виагра – это лекарственный препарат, имеющий ряд противопоказаний, и принимать его нужно точно в соответствии с инструкцией и по назначению врача. Частые причины сексуальной дисгармонии в паре. Часто нужно разбираться не с одним из партнеров, а работать сразу с двумя, и вот почему. Первое – молчание. Женская и мужская сексуальность устроены по-разному, и проблемы в интимной сфере возникают чаще всего потому, что эту разницу никто из партнеров не пытается обсудить. Женщины молчат и не говорят о том, что им нравится, а что нет. Мужчины же просто следуют довольно примитивной схеме полового акта, которая есть у них в голове, или, хуже того, черпают идеи из порно, которое так же далеко от реальности, как фильмы об инопланетянах. В итоге женщины вместо удовольствия получают травмы и начинают избегать секса, а мужчины злятся и подозревают партнерш в нелюбви или измене. Важно хотя бы немного изучить своего полового партнера. И еще помнить о таких простых вещах, как разница в наступлении возбуждения у мужчин и женщин. У мужчин оно наступает быстро, нарастает вплоть до пика и резко падает после оргазма. Женщинам, чтобы возбудиться, нужно больше времени, в том числе и с точки зрения физиологии. Должны расслабиться мышцы влагалища, начаться лубрикация. Это занимает больше минуты, чтобы не показывали в порнофильмах. Если возбуждения нет, проникновение приведет к травмам, разрывам, ссадинам и так далее. Тогда секс будет ассоциироваться у женщины с чем-то негативным и болезненным. Возбуждение в контакте с партнером будет возникать все реже. Сформируется избегающее поведение. Вторая – деморежим. Проблемы возникают и там, где партнеры изначально лукавят по поводу своих сексуальных предпочтений и желаемой частоты секса. В начале отношений, когда и мужчина, и женщина хотят понравиться друг другу, они часто пытаются подстроиться. Один партнер делает вид, что ему нравится заниматься сексом каждый день, хотя на деле достаточно раза в неделю. Другой, наоборот, не признается, что его аппетиты еще выше. Но когда конфетно-букетный период заканчивается, пара обнаруживает себя в ситуации, которая не удовлетворяет обоих. Третье – эгоизм. Случается и так, что партнер знает, что второй человек в паре не получает удовольствия от секса, но игнорирует этот факт. Например, такое часто случается при анальном сексе. Никогда не стоит соглашаться на эту практику только из желания угодить любимому человеку. Вы не сможете расслабиться, с большой долей вероятности получите физическую травму и начнете бояться секса с этим партнером вообще. Даже если есть обоюдное желание, к этой практике нужно готовиться, использовать специальные лубриканты и так далее. Четвертое. Мифы о сексе. Табуированные темы всегда обрастают мифами. В нашей стране не сформировано нормальное сексуальное просвещение. Родители в большинстве своем тоже избегают подобных бесед. В результате вырастают люди, чье сексуальное образование базируется на порно, рассказах сверстников и собственном, не всегда удачном сексуальном опыте. Эти люди считают, что у мужчины всегда должна быть крепкая эрекция, а если нет, то не мужик. Что женщины достигают оргазма за пару минут фрикций, что анальный секс – это обыденная практика, что чем дольше длится половой акт, тем лучше. Обнаруживая, что у него, нее так не выходит и удовольствия нет, приходят к выводу, что с ними или с партнерами что-то не так. Что делать, если вы обнаружили проблему? Разговаривать. Учитесь обсуждать с партнером свои предпочтения, рассказывайте, что вам нравится, а что нет. Делитесь переживаниями и не притворяйтесь теми, кем вы не являетесь на самом деле. Отстаивать свои границы. Не соглашайтесь на практики, которые вам неприятны, болезненны или не приносят удовольствия. Искать компромисс. Даже если вы не совпадаете в плане половой конституции, всегда можно найти выход, который устроит обоих. Например, вы можете попробовать расширить спектр сексуальных практик. Просвещаться. Сейчас существует огромное количество литературы и пособий, посвященных теме женской и мужской сексуальности. Не учитесь на порнофильмах. Консультироваться со специалистами. Не бойтесь обращаться за помощью к сексологу или психотерапевту. Порой с их помощью можно быстро решить проблему, которая мучила вас годами, и вернуть гармонию в отношениях.